Штурм Измаила. Весной 1787 года русская императрица Екатерина II в сопровождении польского короля, австрийского императора и нескольких европейских послов отправилась осматривать свои новые владения – Новороссию и Крым, который с 1783 года был присоединен к России. Высокие иностранные гости должны были убедиться, что Россия имеет выход в Черное море, и на юге ее границы неприкосновенны. Но по возвращении в Петербург императрицу ожидала неприятная весть. В Стамбуле был арестован русский посол, и Турция, недовольная ее визитом в Крым, объявила войну России. Турция требовала незамедлительного возвращения Крыма, и уже в августе 1787 года атаковала два русских судна, стоявших у русской крепости Кенбурн в устье Днепра, недалеко от Очакова. Императрица отправила на помощь осажденным 4000-й отряд под руководством генерала Суворова. Попытки турок овладеть Кенбурном были отбиты. Больше наступательных действий Турция не предпринимала, так как узнала о союзе России и Австрии. Для ведения войны на два фронта у нее не хватало сил. В 1788 году адмирал Федор Федорович Ушаков во главе Черноморской флотилии нанес туркам крупное поражение у Фидониси. У русских было всего 31 судно, из них только два линейных корабля. У турок 49 кораблей, среди них 17 линейных. Несмотря на превосходство сил противника, Ушаков точными выстрелами из пушек вывел турецкий флагман из строя, и турецкая эскадра ушла. В декабре того же года князь Григорий Александрович Потемкин овладел Очаковом, ключом к Черному морю. А в следующем году он с двумя дивизиями осадил Бендеры. Турки выставили против него 30-тысячный корпус Османа-паши в Молдавии. Ситуация была сложной, но подошедший с войсками Суворов, соединившись с армией австрийского принца Кобургского, 21 июля атаковал и разбил турок под Факшанами. Но на этом военные действия не закончились. Турки собрали 100-тысячную армию и подошли к реке Рымник. И снова войска Суворова и принца Кобургского разгромили турок, и бендеры тотчас сдались. Петербург ждал, что Стамбул запросит мира, но его не устраивали условия России. Потемкин, Румянцев, Суворов и другие военачальники понимали, что для успешного завершения переговоров на условиях России нужна еще одна убедительная победа. На пути к ней стояла крепость Измаил, находившаяся на левом берегу Дуная при впадении в Черное море. Значение крепости было очень велико. Она позволяла контролировать акваторию Черного моря, реку Дунай и близлежащие земли. Крепость была хорошо укреплена. Ее высокие стены окружал ров глубиной от 6 до 10 метров. На 11 бастионах располагались 260 орудий. Гарнизон Измаила состоял из 35 тысяч солдат, которыми командовал Айдазле Мехмед Паша. Турецкий султан приказал всем защитникам стоять насмерть. Взять эту почти неприступную, как тогда считалось, цитадель турецкого владычества на Дунае предстояло опять же Суворову. Суворов не желал напрасного кровопролития и направил коменданту крепости письмо с требованием сдачи. Письмо было коротким и жестким. 24 часа. Воля. Первый выстрел уже не воля. Штурм. Смерть. Турецкий паша ответил Суворову: «Скорее Дунай остановится в своем течении. Небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». Штурм начался с артиллерийской подготовки. Два дня непрерывного обстрела. Рано утром 11 декабря 1790 года Суворов отдал приказ начать штурм. Войска бросились к стенам, солдаты лезли по лестницам, их сбивали, лезли новые. В 8 часов утра 11 бастионов крепости были уже захвачены. Бои продолжались на улицах. Турки ожесточенно сопротивлялись, но остановить натиск русских не могли. К 16 часам сражение было закончено. Крепость представляла собой дымящийся костер. Улицы были завалены множеством убитых. Потери турок составили 29 тысяч. Русские потеряли 4 тысячи. Отряды Суворова захватили все орудия крепости, 400 знамен, огромные запасы провианта, драгоценностей на 10 миллионов пиастров. Комендантом крепости был назначен молодой офицер, отличившийся в бою, Михаил Илларионович Кутузов. Эта победа вынудила турок сесть за стол переговоров и подписать в молдавском городе Яссы мирный договор, которым Турция признавала Крым владением России. В междуречье Днестра и Буга Россия вскоре приступила к строительству нового города. Это была Одесса.